Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему молодому хужеру Республиканской Федерации клубов молодых дельцов-консерваторов штата Индиана. «Элиот», — жалобно сказал Чарли, — «да это же было 3 года назад». «Неужели?» — Чарли встал из-за стола. «Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно, правда? Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она поцелуй смерти. Как же мы могли решить? Да вы же сами раскопали всю эту историю». Элиот слегка нахмурился. «Что-то забыл». Нахмурился он только для проформы. Ему было совершенно неважно, помнил он или нет. «Они же выдавали эту штуку с 1945 года. 16 раз присуждали до того, как наградили меня. Неужели не помните?» «Нет». «Из этих 16 награжденных 6 посажено за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов. 4 должны были предстать перед судом за разные нарушения законов. 2 подделали свои военные аттестаты, а 1 казнили на электрическом стуле». «Элиот», — спросил Чарли с нарастающим беспокойством, — «вы слышали, что я говорил?» «Да». «А что я сказал?» «Забыл». «Вы только что сказали, что слышали». Вдруг Нойс Финнерти заговорил. «Да он ничего не слышит. У него в голове только щелк-щелк, и все». Нойс подошел поближе к Элиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Элиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлектор, что-то проверяя. «Только этот щелк он и слышит. Понятно? Щелк-щелк. И все. Поняли?» «Что ты плетешь, чертов сын?» — спросил Чарли. «В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет. Да мы ж не в тюрьме. Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное, ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам близкий человек. Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хотя это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы знали бы его насквозь, вы бы за милю слышали, как у него внутри что-то щелкнуло. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает. А что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого он и ведет себя так, он и выглядит так. Да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли. Ты ему скажешь: «Спокойно, спокойно, не надо, успокойся». Или же спросишь: «Чего ж ты опять-то глупостей наделал? Разве не знаешь, что у тебя уж все равно поймают? Все равно попадешь в беду. Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь. Зря его уговариваешь, ты же сам понимаешь, сидит в нем то, что им командует. Оно ему скажет: «Прыгай», он и прыгнет. Скажет: «Воруй», он сворует. Скажет: «Плачь», он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым, или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. И вот ты работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком, и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь, а он перестал работать. Стоит спокойно, вид у него отупелый, он весь затих. Заглянешь ему в глаза, а там ничего нет. Никаких секретов, он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он ж стал совсем другим. Никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось. Завод остановился навсегда. Конец, конец. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, все это кончилось. Сначала Нойс говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели, мертвой хваткой сжимая рукоять метлы.